Сталину многое еще было неизвестно. Не знал он, например, как гитлеровские военные оценивали состояние Красной Армии, ее кадров в начале 41-го года. Как выяснилось уже после войны, Гитлер, зная о прокатившихся по Красной Армии в 37-38 годах репрессиях, затребовал от своих разведорганов доклад о качестве офицерского состава РКК. За полтора месяца до начала войны на основании доклада военного атташе Германии в СССР полковника Крепса, других данных, фюреру доложили, офицерский корпус РКК ослаблен не только количественно, но и качественно. Он производит худшее впечатление, чем в 1933 году. России потребуются годы, чтобы достичь его прежнего уровня. Потенциальный, а точнее реальный противник, не без основания включал в число благоприятных для себя факторов фактическую замену целых звеньев военной структуры СССР. В истории трудно найти прецедент, когда одна из сторон накануне смертельной схватки так бы ослабляла себя сама. И простить, и забыть это невозможно. Жуков вспоминал о том, что во время большой военной игры в декабре 40-го года ему предложили командовать «синими», то есть играть за немецкую сторону. Генерал армии Павлов, уже ставший командующим западным особым военным округом, руководил «красными». «Так получилось, — писал Георгий Константинович, — что я, командуя «синими», развил операции как раз на тех направлениях, на которых через полгода развернутся реальные боевые действия. Конфигурация наших границ, местность, обстановка — все это подсказывало мне именно такие решения, которые приняли потом и фашисты. Посредники в игре искусственно замедляли темп продвижения синих, и тем не менее на восьмые сутки синие продвинулись до района Барановичей. Когда в январе 41-го года, продолжал Жуков, мне поручили доложить на Главном военном совете итоги этой стратегической игры, я обратил внимание руководства на невыгодно размещенную систему укрепрайонов вдоль новой границы. Было бы целесообразным отодвинуть их на 100 километров вглубь, то есть, продолжал Жуков, я по существу высказал критическое замечание в адрес решения, утвержденного Сталиным. Сталин, вспоминал прославленный полководец, внимательно слушал мой доклад. Его особенно озадачил вопрос, почему синие были так сильны, почему в исходных данных нашей игры были заложены такие крупные немецкие силы. Жуков ответил, что это соответствует возможностям немцев и основано на реальном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить против нас в начальный период войны, создав на направлении своего главного удара большое преимущество. Сталину понравилась обстоятельность доклада Жукова, его аргументация, смелость в отстаивании взглядов. Вскоре в феврале 41 года по рекомендации вождя генерал армии Жуков был назначен начальником генерального штаба. Интуиция Сталина в данном случае не подвела. Выдвижение Жукова в высшие эшелоны военного руководства, как окажется впоследствии, будет одним из самых удачных кадровых решений Сталина. Однако проявить себя перед Сталиным было непросто. Пожалуй, прежде всего потому, что во многих вопросах военного строительства, повседневной жизни армии и флота, он сковывал самостоятельность и инициативу руководителей. Многие вопросы, которые могли бы решить сами командующие округами, нарком, его заместители, непременно докладывались Сталину. Например, Ворошилов в своей записке на имя Сталина сообщал о том, что 15 июня 1939 года красноармеец приписного состава Чириков совершил покушение на жизнь командира запаса Пяткина. В действительности, во время призыва на сборы произошла драка между двумя подвыпившими мужчинами. По докладной же Ворошилова выходило, что это покушение. Вместо передачи дела в суд или наказания виновных в дисциплинарном порядке нарком докладывает Сталину. Резолюция последнего безжалостна. В двухдневный срок судить, приговорить к расстрелу и привести приговор в исполнение, оповестив об этом полк. Сталин. Замечу, однако, что в ряде случаев Сталин реагировал иначе, соглашаясь с пересмотром тех или иных дел. Так Ворошилов несколькими месяцами раньше обратился к Сталину с просьбой освободить из тюрьмы бывшего начальника штаба ВВС 1-й армии Володина и оставить в силе ранее сделанное представление к награждению его орденом Ленина за руководство действиями авиации в боях у озера Хасан. В этом случае Сталин мягок. товарищу Ворошилову? Согласен. 11.02.1939 года и Сталин.